Погребальная песнь — древняя песнь, которая исполнялась во время бдения над телом усопшего. Несмотря на то, что она дошла до нас в христианской версии, в песне слышны языческие отголоски. Песня повествует о путешествии души через пустошь, через мост страха, к вратам рая. Пролог. Накануне отъезда в Лондон Ричард чувствовал себя скверно. Вечер начался неплохо. Он получил кучу открыток с трогательными напутствиями. Знакомые дамы, вполне симпатичные, горячо обнимали его на прощание. Друзья советовали держать ухо востро в этом жутком городе и подарили белый зонт с картой лондонского метро, который купили в складчину. Первые две кружки пива тоже были ничего, но дальше, с каждым следующим глотком, ему делалось все тоскливее. В итоге Ричард оказался на улице. Он сидел на тротуаре перед пабом в шотландском городишке и прикидывал, стошнит его или нет. Да, Ричарду было совсем не весело. Внутри, в пабе, друзья шумно праздновали его отъезд, и в их веселье мерещилось что-то зловещее. Ричард крепче сжал сложенный зонтик и невольно подумал, что переезд на юг в Лондон может оказаться большой ошибкой. «Гляди, милый!» — послышался надтреснутый старущий голос. «Глазом не успеешь моргнуть, как прогонят ко всем чертям, а то и за решетку упекут, это запросто. Ну, как ты?» Ричард встретился взглядом с бабкиными пронзительными глазками, утопавшими по бокам длинного птичьего носа. «Да ничего!» Он выглядел совсем мальчишкой, с чистой белой кожей, темными волнистыми волосами и огромными ореховыми глазами, которые смотрели растерянно, будто его застали врасплох. Эта растерянность и делала Ричарда привлекательным, хотя сам он удивлялся, что девушки в нем находят. На грязной физиономии старухи мелькнула улыбка. «На, возьми!» — она сунула ему 50 пенсов. «Давно на улице?» «Нет, нет, я не бездомный!» — смущенно забормотал он, пытаясь вернуть монетку. «Возьмите, мне не надо, я только вышел на минутку. Между прочим, завтра уезжаю в Лондон», — зачем-то сообщил он. И она смерила его подозрительным взглядом, забрала монетку. 50 пенсов исчезли в складках кофт и платков, в которые она была обмотана. «Бывала я в Лондоне. Я там замуж вышла. Но он оказался под лицом. Говорила мне мать, выходить надо за своих. Но я была молодая, красивая, теперь-то по мне не скажешь, и я его любила». «Не сомневаюсь», — пробормотал Ричард, окончательно смутившись. Тошнота постепенно отступала. «Ну, ничего хорошего из этого не вышло. Я сама нищенствовала, знаю, каково это, вот и подумала, что ты тоже. Тебе зачем в Лондон-то?» «Я нашел там работу», — с гордостью сообщил он. «Что за работа?» «Инвестирование». «А я была танцовщицей», — заявила старуха и неуклюже затопала по тротуару, фальшиво напевая себе под нос. Наконец, качнувшись из стороны в сторону, как игрушечный волчок, перед тем, как остановиться, она замерла перед Ричардом. «Покажи-ка ладонь, и я скажу, что тебя ждет». Он дал ей руку. Она крепко в нее вцепилась, посмотрела и вдруг заморгала, как сова, подавившаяся мышью. — Тебя ждет дальняя дорога, — проговорила она. — В Лондон, — подсказал Ричард. — Нет, не в Лондон, — старуха задумалась. — По крайней мере, не в тот Лондон, где я бывала. Начал накрапывать дождь. — Ничего не понимаю. Но начнется все с дверей. «С дверей?» Она кивнула. Дождь усилился, тяжелые капли глухо застучали по крышам, по асфальту. «Ну да, на твоем месте я бы постерегла с дверей». И Ричард поднялся на ноги и пошатнулся. «Ладно», — сказал он, плохо представляя, что в таких случаях говорят. «Буду остерегаться дверей. Спасибо.